Я был еще ребенком, когда к Антипычу заявился бригадир лесорубов. Едва держась на ногах, он протягивал чей-то отрубленный палец, завязанный в носовой платок. Следом бригада почти трезвых трилевщиков волокла своего несчастного товарища. Он был мертвецки пьян и уже перестал оплакивать свою потерю. Антипыч погнал меня к варяжке за Осокой. И пока он готовился к операции, палец лежал в глиняной миске, переложенной свежей речной травой. Я слышал, как Антипыч заговаривал кровяные раны. После он присадил палец на прежнее место, прикрутил льняными полосами и оставил бедолагу в избе. Недели три он отпаивал его травами и менял компрессы из листьев подорожника. Никто и не удивился, что палец прирос. Правда, держался несколько кривовато, но был вполне рабочим органом. «Диона, пусть принесут свежей осоки!» Забыв о своем ранге, Диона бросилась делать необходимые распоряжения. Осоку доставили быстро. И пока я распечатывал навехонькое оборудование и искал препараты, пока бегал во флигель за эликсиром, своим секретным средством, яичко живописно лежало в озерной траве. Я заперся в лаборатории и углубился в исследование. Яйцо действительно было мертвым, что явственно показал компьютер, сделанный по аналогии с лучами Кирлиана. На экране была видна внутренняя структура яйца. Крошечный, скомканный, большеголовый птенец и более светлая слоистая жидкость, со всех сторон окружающая его. Сияющая жизнь покинула яйцо. Птенец был мертв. Но его дом, похожий на космический аппарат Циолковского, был цел, и смерть еще не нанесла ему необратимых изменений. Я погрузил яйцо в эликсир жизни. Не хватало неуловимого волшебства, дыхания Святого Духа, молитвы о возрождении, шаманских прыжков с бубном, еще какого-то усилия души, которое называют чудом. Я читал дикарское заклинание, которому меня научил Оэлен. Наполовину не понимая его слов, но всем своим существом я молил духа жизни вернуться в крошечный зародыш, в птицу, дважды истребленную людьми. Через час слабый радужный венчик плясал вокруг голубого эллипса. Тепло жизни расходилось волнами в такт моим заклинаниям. Крошечное сердечко внутри яйца, похожее на прозрачного головастика, ритмично шевелило хвостом. Поздно ночью, усталый и почти счастливый, я выбрался из лаборатории. У кустов поблекших гортензий я заметил силуэт, едва различимый среди тьмы ночного парка. Женщина была одета в темное, бархатное, глухо застегнутое платье. «Диона!» — окликнул я. «Пойдемте, я покажу вам, что получилось». Мы вошли в полутемную лабораторию, где словно иллюминаторы подводной лодки слабо светилось аварийное освещение, и склонились над аппаратом. Ее дыхание обожгло мою шею. Гибкие, Сильные руки скользнули под свитер. Она прижалась щекой к моей спине, как это делают очень любящие жены. Но поцелуй напоминал жгучий укус, удар электричества. Я резко разомкнул ее руки и обернулся. Она часто дышала, тонкие ноздри дрожали, приоткрытые губы влажно блестели. Она не сводила с меня потемневших глаз, притягивая, гипнотизируя. Медленно, пуговка за пуговкой, она расстегнула глухое черное платье. Платье распалось надвое. Сияние ее кожи и теплый, томящий запах оглушили меня. Удерживая у бедер скользившее платье, Диона потянулась ко мне со странной, страдальческой улыбкой. Сквозь обморочное блаженство я заметил темную родинку на ее груди. Перед моими глазами запрыгал похотливо вздыбленный ободор. Я бы не удивился, окажись вся балетная свита, включая черных вспененных коней, ее любовниками. Я выдернул свои сожженные реактивами руки из ее холеных пальцев. «Оставьте, Диона!» Я говорил еще что-то издевательски, злобно, дрожа от ее душистой близости. Она погасила свою невыразимо сладкую кошачью улыбку, пожала изящными плечами и вышла из лаборатории, не застегнувшись. Не знаю, была ли так же красива жена египтянина Потифара. В Библии не сказано, каким образом она покушалась на целомудрие праведного Иосифа. Но от близости Дионы плавились мои кости. Несмотря на доводы рассудка и совести, его подвиг дался мне с большим трудом.